вообще не из трусливого десятка. Я очень много чего в жизни повидал. С одной гранатой я отбился от двух танков и душу дьяволу ни разу не продал. Но бросает меня в дрожь, убегаю я не смело от вопроса одного. Милый мой, я потолстела? Не надо так со мною поступать. Я вообще не из трусливого десятка, но здесь секундное молчание, как измена. И твоя зайка мигом в тигра превращаясь, твой мозг разделывает быстро и умело. И бросает меня в дрожь, убегаю я не смело от вопроса одного. Милый мой, я постарела? Не надо так со мною поступать. Не надо так со мною поступать. Не надо так со мною поступать. Не надо так со мной. Ты же идеально.